С этими словами Леша подошел к девочке поближе и вложил ей в протянутую руку сиреневый камушек с рисунком жучком. Подержав его в теплой ладошке, она тихо, как бы про себя, произнесла: «Как жаль, что я никогда-никогда не смогу увидеть твой амулет». И, немного помедлив, вернула камушек Лешику и уже громко продолжала: «Но ты ведь не можешь всегда быть один. Наверное, у тебя много друзей». Ей хотелось как можно больше узнать о жизни этого маленького загадочного человечка, понимающего язык зверей, птиц и людей. «Конечно же, у меня есть друзья. Например, семейство мышей и особенно Банечка, о которой ты уже знаешь. Кот Мурзик, ворона Карлуша», – перечислял Лешек, загибая свои крохотные пальчики. «Неужели и эта дико кричащая за окном ворона твой друг?» Лешиков с виноватым видом посмотрел на нахохлившуюся ворону, которая все это время с любопытством слушала их беседу, и попытался оправдать ее в Настиных глазах. «Не такая уж она и крикливая. Она очень добрая, мудрая, давно живет на свете и много повидала на своем веку. Вот недавно она мне рассказала очень интересную историю про кота, подавившегося рыбьей костью». Не удержался, чтобы не съехидничать Лешиков, и насмешливо посмотрел на ворону. «Правда, Карлуша?» Карлуша в подтверждение его слов громко гортанно каркнула. «Ой, она слышала, как я ее назвала крикливой!» – воскликнула Настенька. «И извините меня, уважаемая госпожа Карлуша, просто я не знала, что это вы так разговариваете. И еще не знала, что могу этим замечанием обидеть вас, что вы понимаете язык людей». «Ничего страшного, не переживай», – успокоил девочку Леша. «Она ведь не только умная и добрая, но и хорошо воспитана». «А чем вы занимались, когда я пришла в библиотеку?» – полюбопытствовала Анастасия. «Я очень люблю читать книги, вот и листал странички перед твоим приходом. Недавно у вас в библиотеке я нашел потрясающую книгу, в которой описываются всякие фокусы и магические шалости. Одну из таких шалостей я уже сотворил», – признался человечек, лукаво поблескивая своими голубыми глазками. «Я внушил Мурзику, что он травоядный кот. И знаешь, это действует. Вот уж несколько дней весь двор обсуждает это событие, наблюдая, как Мурзик с удовольствием уплетает капусту, огурцы и морковку. А хочешь, мы вместе попробуем сотворить какую-нибудь магическую шалость», – предложил Лешик Насте. «Конечно!» – захлопала в ладоши девочка и, немного подумав, спросила: «Только как я смогу понять, что эта шалость уже совершилась?» «Наклонись ко мне, пожалуйста. Я хочу тебе что-то сказать по секрету», – попросил ее Леша. И чтобы ворона не расслышала, что они затевают, прошептал: «Давай попробуем сделать так, чтобы Карлуша запела петухом». «Давай, давай!» – не сдержав радости, восторженно закричала Настенька. Удивившись ее радостному возбуждению, ворона вытянула вперед шею и склонила голову на бок, пытаясь догадаться, о чем же шептались эти двое и что так развеселило девочку. А Лешика радость Насти сильно воодушевила. Ему было приятно видеть, как она повеселела, оживилась, как засмеялась от предвкушения забавного волшебства. Глядя на девочку со стороны, невозможно было представить, что она ничего не видит. Так блестели ее глаза. А ничего не подозревающая Карлуша продолжала с любопытством наблюдать за Лешиковым и Настей. Тем временем начинающий волшебник стал шепотом произносить заклинания, замахал руками и, слегка повернувшись в сторону Карлуши, произнес так, чтобы его слышала только Настя: «Ты, Карлуша, должна всякий раз, как только захочешь произнести свое «кар», прокричать «ку-ка-ре-ку». В ожидании чуда девочка стала напряженно вслушиваться во все звуки. Ворона тем временем недоуменно переводила взгляд с одного заговорщика на другого, сверкала своими глазами бусинками, крутила головой и молчала. Вдруг за окном послышался лай соседского пса, которого Карлуша недолюбливала. Она хотела возмутиться его бессмысленным лаем, открыла рот, чтобы каркнуть, но у нее вырвалось неожиданное «Кукареку!». От удивления, страха и неожиданности ворона вытаращила глаза и чуть не свалилась с подоконника. Обретя равновесие, она так и осталась сидеть с открытым клювом и широко распахнутыми глазами. А Лешиков, не давая ей опомниться, как ни в чем не бывало, попросил ее. «Карлуша, расскажи нам с Настенькой, пожалуйста, какую-нибудь поучительную историю». Ничего не подозревающая ворона обрадовалась, что ей наконец-то уделили подобающее внимание. Она уже забыла о своем недавнем неудачном кар и, немного подумав, чтобы такого интересного рассказать друзьям, набрала в грудь воздуха и открыла рот.